Холмс стоял на коленях и очень внимательно рассматривал узлы красного шнура, которым была связана миледи. Затем он тщательно исследовал потертый конец шнура, оборвавшийся в этом месте, когда ночной вор потянул за него. Когда этот шнурок был сорван, звонок должен был громко раздастся в кухне, заметил Холмс. Никто не мог услышать его. Кухня находится в самом заднем конце дома. Каким образом вор мог знать, что никто не услышит звонка? Как отважился он так легкомысленно дернуть за шнурок звонка? Вот-вот, мистер Холмс, вы ставите именно тот вопрос, который я несколько раз задавал себе. Не может быть никакого сомнения в том, что вору был хорошо известен дом и его обычаи. Он, должно быть, прекрасно знал, что вся прислуга спит, несмотря на такой сравнительно ранний час, и что никто не мог услышать звонка в кухне. Следовательно, он должен был находиться в сговоре с одним из слуг, это очевидно. Но тут 8 слуг, и все они добропорядочные. «Если все одинаково хороши, — сказал Холмс, — можно подозревать горничную, в голову которой хозяин бросил графин. Но это значило бы допустить измену госпоже, которой эта женщина, по-видимому, предана. Но да, это второстепенный пункт. И когда захватите Рандла, то вам нетрудно будет найти его соучастника. Рассказ миледи, по-видимому, вполне подтверждается, если он нуждается в подтверждении, каждой подробностью, которую мы видим теперь. Холмс подошел к французскому окну и открыл его настежь. Тут нет никаких следов, но почва тверда, как железо, и нельзя было их ожидать. Я вижу, эти свечки на камине горели. Да, при их свете и со свечкой, миледи, воры разыскивали добычу. Что они взяли? Взяли-то они немного. Всего с полдюжины серебряных вещей из буфета. Леди Бракенстол полагает, что они сами были так смущены смертью сэра Эстаса, что не ограбили дом, как, наверное, намеревались сделать. Это, несомненно, так. А между тем, оказывается, что они пили вино, чтобы укрепить свои нервы. Именно. Полагаю, эти 3 стакана на буфете не трогали? Нет. И бутылка стоит так, как они оставили ее. Посмотрим. Это что такое? 3 рюмки стояли вместе, и все были запачканы вином. В одной же из них был осадок винной гущи. Рядом стояла бутылка, на 2/3 полная, и тут же лежала длинная, пропитанная вином пробка. Ее вид и пыль на бутылке доказывали, что убийцы наслаждались непростым вином. Манеры Холмса изменились. Исчезло равнодушное выражение, и снова засветился в его острых, глубоко посаженных глазах живой луч интереса. Он взял пробку и внимательно осматривал ее. «Чем вытащили они ее?» — спросил он. Хопкинс указал на полуоткрытый ящик. В нем лежало немного столового белья и большой пробочник. Говорила ли леди Бракенстол, что воры воспользовались этим пробушником? Нет. Вы помните, она была без чувств в тот момент, когда они откупоривали бутылку. Совершенно верно. Само собой разумеется, этот пробушник не был в употреблении. Бутылка была откупорена карманным пробушником, находившимся, вероятно, в ноже длиною не больше 1,5 дюймов. Если вы взглянете на верхнюю часть пробки, то заметите, что пробушник втыкался 3 раза, прежде чем была извлечена пробка. Она не просверлена насквозь. Этот длинный пробушник просверлил бы ее всю и сразу вытащил бы ее. Когда вы поймаете вора, то найдете у него один из таких многопредметных ножей. «Превосходно!» — воскликнул Хопкинс. «Но признаюсь, что эти рюмки приводят меня в недоумение». Леди Бракенстол действительно видела, как 3 мужчин пили, не правда ли? Да, это она ясно помнит. Ну так нечего больше говорить об этом. Однако же согласитесь, Хопкинс, эти рюмки очень замечательны. Что? Вы ничего не видите замечательного? Ладно, ладно, пусть будет так. Может быть, когда обладаешь специальными знаниями и специальными дарованиями, как я, склонен отыскивать сложное объяснение, когда под рукой находится более простое. Конечно, обстоятельства с рюмками должно быть чисто случайные, и для вас... «Дело, по-видимому, совершенно ясно. Дайте мне знать, когда Рандл будет арестован, а также, если произойдет что-нибудь новое. Надеюсь, я скоро буду в состоянии поздравить вас с успешным окончанием дела. Пойдем, Ватсон. Мне думается, дома мы можем лучше использовать свое время».